Глава 10. Руслан. Захожу в корпус, поднимаюсь на этаж и неожиданно сталкиваюсь с Викторией возле лифта. «Ты куда собралась?» Останавливаю ее и подхватываю, чтобы не упала. «Я... фух...» — выдыхает она. «Ты просто еще час назад обещал прийти и не пришел. Я хотела дойти до ваших, спросить, может быть, опять вызов. А я жду». Лепечет смущенно. Вручаю ей цветы и целую. Медленно чередую короткие касания губ и глубокие поцелуи. «О, Господи!» Смеется Вика и вцепляется в мои плечи, когда мы отрываемся друг от друга. Голова закружилась. «Надеюсь от счастья». Улыбаюсь. «Слушай». Хочу сказать о ситуации с бывшим мужем, но осекаюсь. Не хочу. Пошел он к черту. Сейчас Вика опять загонится, отстранится и весь вечер будет говорить только о нем. Хватит. «Что?» — переспрашивает она. «А пойдем, раз ты оделась, телефон тебе купим. Ты не против? И волноваться друг за друга перестанем». «Да, очень хочу», — кивает Вика. «Я собиралась, но самой с ногой неудобно. Только нужно занести цветы». Решив вопрос с букетом, мы заказываем такси и располагаемся на заднем сиденье в обнимку. Я зарываюсь носом в Викины волосы, пока она смотрит в окно. «Красиво очень», — шепчет, оборачиваясь ко мне. «Ты давно здесь?» «Года 4. До этого в Москве учился. Меня как лучшего на курсе сюда послали. Редкая специализация». «Это как?» «Ну вот я, например, имею право работать с инструментом. Вскрывать, резать машины, двери, заборы и прочее. Михалыч имеет право на проведение экстренных хирургических вмешательств. Руку или ногу отрезать». «И что? Такое часто бывает?» Перебивая меня, тяжело сглатывает Вика. «Нет, не рассказывай. Мне уже нехорошо». «Здесь, в горах, все бывает. Но ты права. Не буду. Это мы с Михалычем привычные. А вот для обычного люда зрелища такие себе». «Подожди, дорогой!» Вдруг оборачивается к нам водитель. «Так это ты, выходит, брата вчера из машины на горе вытащил?» «Возможно, что я. Или кто-то из коллег». Пожимаю плечами. «Такого толстого, лысого», — не сдается водитель. «В куртке кожаной. Вануй зовут. Ну ты вспомни, а? Вспомнил? Или хочешь, я ему позвоню?» «Да, да, вспомнил. Сдаюсь. Надеюсь, с ним все хорошо». «Хорошо, дорогой, еще как хорошо». Еще сильнее оживляется таксист. «Родной! Погоди, так нельзя, отблагодарить надо!» «Нет, нет!» Напрягаюсь. «Прошу вас, никаких благодарностей. Нам категорически нельзя. Все проверяют. Да и мы с девушкой спешим. Нужно до закрытия успеть в магазин, телефон купить». «Спешите? Ну как быть, как быть?» Причитает водитель. «Такое дело доброе семье сделал и спешит. Телефон, говоришь, вам нужен? Я вас отвезу. У Зураба лучшие телефоны». Вика начинает тихонько угорать. «Послушайте», вздыхаю. «Как вас зовут?» «Тимур». «Тимур, нам нужен салон техники, чтобы телефон был с гарантией, понимаете?» «Конечно, понимаю. Как без гарантии? У Зураба всегда гарантия, дорогой. Лучшая гарантия. Я всем дочерям у него купил». «Вези». Безнадежно отмахиваюсь рукой. «Это сколько же ты тут людей знаешь?» Вдруг восторженно шепчет Вика. «Ты многих спас?» «Многих», отвечаю уклончиво. «Спас, кого получилось». «Это очень здорово», — прижимается ко мне крепче она. Я очень тобой горжусь. Прямо мурашки. Вздыхаю и целую ее в макушку. Все так говорят, пока речь не доходит до зарплаты. На одних героизме и восхищении долго не протянешь. Но это вот такая больная у меня тема. Паркуется таксист, слава богу, возле большого торгового центра. Я помогаю Вике выйти из машины. «Пойдемте, дорогие, пойдемте!» Зовет нас за собой Тимур. К удивлению, приводит он нас не в какой-то серый сток техники, а действительно в официальный магазин большой сети. «Зураб, дорогой!» Спешит наш водитель обниматься к молодому мужчине в белой рубашке и с бейджем. «Директор, читаю я на нем». «Нормально». Зураб отвечает Тимуру радушным приветствием. Они долго и эмоционально говорят на своем языке, а после этого подзывают нас к себе. «Выбирай любой телефон, дорогой. От семьи со скидкой большой будет», — взмахивает рукой таксист. Вика переводит на меня неуверенный взгляд. «Что выбирать?» «Любой». Улыбаюсь, мысленно решая, что лучше залезу в кредитку, чем буду ее сегодня в чем-то ограничивать. Принципиально мне. Собственно, выбор Виктории оказывается предсказуемым. Она выбирает яблоко. Ноутбук у нее этой же фирмы. «Я могу купить сама», — шепчет Вика смущенно. «Тебе не обязательно так на меня тратиться». «Я пообещал». Отрицательно качаю головой. «Хочу подарок тебе сделать». «Спасибо». Смущенно целует она меня в щеку. Скидка от таксиста оказывается очень кстати, помогая мне сэкономить практически 40 тысяч. Больше половины моей зарплаты, если быть точным. Это приятно, что говорить. Мы даже умудряемся восстановить сим-карту с номером, и после этого сердечно прощаемся с мужчинами. Сбегаем от них, пока они не привлекли к уговорам поехать к ним на ужин еще и маму, которая покупает продукты в супермаркете. Свой вечер мы решаем закончить в баре возле гостиницы. Сегодня без алкоголя жуем овощи и мясо на гриле, а после, как ненормальные подростки, целуемся за столиком. Когда градус поцелуев начинает превышать допустимые общественные нормы, решаем переместиться в номер. «Господи, какой кошмар!» — кусает губы и хихикает Вика. «Я такого уже 10 лет не делала. Ну точно, в институте последний раз». 10-то откуда?» — смеюсь вместе с ней. «Ты говорила, что тебе чуть больше 20». «Ну, правильно. 28, ржет Вика. «А тебе сколько?» «Чуть меньше». «Ну сколько?» 25. «Да ты малыш!» Шутливо ершит она мне волосы на голове. «Я тебе сейчас покажу, малыш». Рычу ей в шею и вжимаю в стенку лифта. Жму стоп, блокируя кабину между этажами. Впиваюсь в шею Виктории ощутимее и спускаюсь поцелуями ниже к груди. «О боже!» — тяжело дышит девушка. «Мы же не будем прямо здесь заниматься сексом». «Ты еще для этого маленькая?» — подшучиваю я над ней и снова целую. «Это настоящее безумие. Мы тормозим буквально за мгновение до того, чтобы начать друг друга раздевать». «Здесь камеры. Тише!» — шепчу, смеясь. Вика разочарованно хнычет, бьет меня кулачком и тяжело дышит. «Ты меня развращаешь!» Разблокирую лифт. Изображая само приличие, мы проходим по коридору, даже здороваемся с соседями и снова впиваемся в губы друг друга перед дверью. Вика стягивает с меня куртку, пока я открываю дверь. Мы заваливаемся в номер и закрываем замки, набрасываясь друг на друга, как изголодавшиеся животные. Я беру Вику в коридоре, после в ванной перед зеркалом и в конце на кровати. Оказывается, моя голодная взрослая девочка больше всего любит сзади. Сильно, быстро, размашисто. Чтобы не кричать громко, Вика скулит в подушку, а я кайфую от того, как у нас горячо. Нет, это не просто секс. Просто мне благодаря внешности стало доступно рано и быстро потеряло смысл. С Викой все на грани между чувствами и осознанием головой, какая она волшебная женщина. Тонкая, страстная, интересная, красивая и вся моя. А муж ее просто идиот. Обессилевшие и счастливые мы с Викой валяемся на кровати, просто нежась в объятиях друг друга и болтаем. «Мама, у меня инженер», — лениво рассказывает Виктория. «Я поздний ребенок. Она сказала, что бросит свой завод и переедет в Москву, как только я ей внуков рожу. А где твои родители?» «Под Питером живут. Удачно продали комнаты в коммуналке и купили домик». «А я в Калининграде родилась. Он очень похож на Питер. У меня там дедушка с бабушкой жили». Мы засыпаем, обнявшись где-то на полуслове, прервав разговор, и открываем глаза уже под утро от настойчивого звука вибрации. «Телефон», — толкает меня Вика. «Это не мой». Поднимаю я свой с тумбочки и падаю обратно на подушку. «Мой?» — подхватывается Вика. Светя голой попой, бросается в прихожую. Чёрт, надо было его не включать, но поздно. «Да где же он?» — психует Вика. «Алло? Да? Кто? Сколько? Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Что? Какая недосдача? О, Господи!»